Глава седьмая. Они поползли к кустарнику. Впереди рыбак, за ним Сотников. Это был долгий, изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе замирал в снежной борозде. И тогда рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил. Мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц, это, возможно, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы, наверное, этот полицай все же что-то заметил. Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек. Темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый. Таял снег в рукавах и за воротником полушубка. От обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверное, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка, не бегут ли за ними. Но сзади никого не было. Полицай хоть и заметил что-то, но преследовать, наверное, не отважился. Тут недолго было и самому схлопотать пулю. — Ну, как ты? — подал голос рыбак, все еще жарко дыша, густым, видимым даже в сумерках паром. — Плохо, — едва слышно признался Сотников. Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облегавшей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался. — Давай трогать, а то обложат, не вырвешься. Он приподнялся, но прежде чем встать, вытащил из воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников раза два дернулся от боли и сдержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину. — Ну, цепляйся. — Подожди, я сам, может. Слабо заворошившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось. — Куда тебе? А ну, держись. Рыбак подхватил его под руку. И Сотников, наконец, встал, сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило рыбака. Если человек на ногах, то, наверное, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стал не в себе. Что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, еще как-либо удастся вывернуться. С помощью рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой здесь низкорослый кустарник с рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за рыбака, а другой хватался на ходу застылые ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то нехорошим присвистом. Иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и рыбак весь сжимался. Их легко могли услышать издали, но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии. Не давая себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.